«Нет», — сказал Поливанов. «Что за странный вопрос?» Будто оглохнув, будто не слыша, ослепнув от ярости, Леша кричал. «Нет, ты скажи, она кто? Жена тебе?» «Да что-то я не помню, Леша, когда мы пили на брудершафт». «Плевал я на брудершафт! Я давно уже вижу, давно понимаю, что ты задумал. Тебе кажется, если мне 17, так я не понимаю? Не понимаю, да? Все понимаю. Как ты смеешь? А ты знаешь, как она Андрея любила? А ты знаешь, как Андрей погиб? Он был герой, а ты...» Леша не заметил, как в вестибюле стало тихо. Все замерли, прислушиваясь. «Мальчишка! Дурак!» — сказал Поливанов тихо. «Замолчи сейчас же!» Сам не понимая, как это получилось, ужасаясь тому, что делает, Леша замахнулся и ударил Поливанова в грудь. «Вот тебе за брата!» Рука поднялась для ответа и опустилась, не ударив. Поливанов круто повернулся и пошел прочь. Поливанов шел из студии, задыхаясь от гнева. «Что за шалая семья?» — думал он. «И брат шалый, и сестра шалая». «Уходите!» — вдруг послышался ему Сашин голос, и он сжал кулаки. «Да, не ходить туда, не ходить, вот и все. Что в ней? Зачем это мне? И не хороша она совсем. Умна? Да и не умна. Какое-то глупое ребячество, наивность какая-то не по возрасту. Ведь как-никак у нее ребенок. А ведет она себя так, словно думает, будто детей приносят аисты. Так что же, что?» «Ничего». И стоило ему сказать это слово, как вся она предстала вдруг перед ним. Ему стало жалко ее и страшно за нее. И он понял, что не надо ни о чем себя спрашивать, ни о том, умна ли она, добра ли, красиво. Сквозь боль и обиду он вдруг увидел ее. Вот она наклоняется к больному ребенку и говорит: «Сейчас, сейчас, дорогой, сейчас они уйдут». Вот сидит в кино, подняв лицо к экрану. Он увидел ее полудетское взволнованное лицо и услышал голос: «Если она умрет, так уж лучше уйдемте». «Она не умрет», — отвечал он, сам еще не зная, что будет дальше. Никогда он не был в такой зависимости от другого человека. И эта зависимость от ее взгляда, от улыбки, мучила, тяготила его. «Как же это случилось? Когда?» — спрашивал он себя и не мог ответить. Наверное, Сашу можно обнять за плечи. Если холодно, стянуть с ее озябших рук варежки и погреть их своим дыханием. Наверное, Сашу можно поцеловать. Целовал же он других женщин. Но то, что было с другими малостью, с ней казалось немыслимо. Он даже вообразить не мог, что наклоняется к этому лицу и целует. Он только один раз поцеловал ее руку, один единственный раз, когда она навещала его больного. Вдруг он вспомнил Лешу и безобразную сцену на кинофабрике. Как найти в себе силы, чтобы пройти мимо этого, не заметить и снова постучаться в ту дверь? «Уходите!» — снова послышался ему Сашин голос, и он скрипнул зубами. «Да, не ходить туда, не ходить! Не постучусь, уйду!» — сказал он себе. Поливанов знал, что он сейчас сделает. Спустился к трубной, пошарил в карманах, отыскал гривенник и подошел к телефону-автомату. Он едва дождался, пока освободится телефон. Какая-то женщина, стоя в будке, кричала: «Я тебя не про салат спрашиваю, салат — особая статья, я про тесто».